Вечером Ерин сидел у телевизора и тупо листал каналы. Перед ним стояла пиалка жареного соленого арахиса и бутылка холодного пива. Нормальная еда из дома пропала на другой день, как уехала Наташка. Ерин доел то, что она приготовила заранее, и уже ничего в дом не приносил, кроме пива, кофе, орехов и чипсов. Что-то на экране показалось ему знакомым. Один из русских музыкальных каналов показывал клип звезды, в котором двигались и приплясывали знакомые лица. Ерин улыбнулся, когда вспомнил, при каких обстоятельствах познакомился с участниками, как допрашивал страдающих с похмелья, мятых танцоров, бэк-вокалисток и саму звезду. А если сказать честно, эстрадная дива похмельной болезни в тот момент не имела. А на экране он увидел молодые, ухоженные лица и тела. Костик Петренко выглядел превосходно, мускулистое тело прекрасно двигалось в такт музыки, и тут Ерин обратил внимание на лицо, которое раньше не видел. С Петренко в паре работал симпатичный парень, который не присутствовал в тот день, когда в отеле «Караван-сарай» допрашивали эту причудливую группу. Полицейский тут же схватил телефон и набрал номер отеля. Через несколько минут разочарованно отключился. Русские гости уехали в освояси несколько дней тому назад. Он задумчиво потер подбородок и набрал московский номер.